Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я буду говорить, что говорит наука и что написано в Библии о сотворении человека. Цитирую. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Бытие 1, 27 стих. У сотворенного Богом человека существуют такие же потребности физические, как у иных низших творений. Но Бог, творя человека, дал ему свое подобие и бессмертную душу, чего нету у животных. У животных нету такого чувства, как совесть. Заложенная Богом в душу человека совесть, которая есть голосом Божьим в душе, Его, говорящая ему, что есть добро и зло. У животных таких качеств не имеется. Если по теории Дарвина человек произошел посредством развития из низших организмов, то откуда же у человека появились такие качества, которых не было у его предшественников, то есть животных? Не кажется ли нам, что более разумно на основании многих неопровержимых фактов признать то, что человек с самого начала был человеком, таким, каким он есть теперь, о чем и говорят анатомические и биологические данные. Напрасно дарвинисты ищут переходного состояния, как называют его дарвинисты связывающего звена, когда человек развивался из протоплазмы постепенно из низшего существа, а потом из обезьяны превратился в человека. Сколько бы эволюционисты не старались найти это связывающее звено такого перехода, то все-таки они его до сих пор не нашли, и оно так и остается недостающим звеном. Останки найденных скелетов так называемых предисторических людей подтверждают несостоятельность этой теории. При изучении этих скелетов учеными-специалистами, которые говорят, что эти скелеты в основном соответствуют скелету теперешнего модерного человека наших дней. Без сомнения, вам приходилось видеть нарисованные картины предисторических людей, как их изображают сторонники эволюционной теории. Смотря на эти картины, мимо воли напрашивается вопрос, не есть ли это плод фантазии и воображения, мало на чем основанного? Поэтому интересно познакомиться с фактами. В 1891 году французским ученым по имени Дюбуа на острове Яве были найдены кости, часть черепа, три зуба и бедренная кость. Сторонниками-эволюционистами эта находка была превозглашена находкой недостающего звена. Эти три кости назвали Пикантропус эректусом, то есть стоящая обезьяна. Весьма известный берлинский ученый-анатом по имени Вирхов заинтересовался этой находкой и подверг ее научным исследованием. Он установил, что эти кости были найдены и собраны на расстоянии 15 метров друг от друга. Поэтому Вирхов сомневался даже в том, что найденные кости принадлежали одному организму. Если бы эти найденные три зуба, часть черепа и бедренную кость отдать стам художникам, чтобы они нарисовали картину на основании этих костей и воспроизвели картину Пикантропуса, ставляя им лишь одно условие, чтобы они безо всякого постороннего влияния и вмешательства, а лишь по своим личным представлениям нарисовали эту картину, требуя от них, чтобы нарисовали, какого цвета были у Пикантропуса глаза, волосы, кожа, какое выражение лица, какой нос, губы и так дальше. Мне кажется, что у нас было бы 100 картин, не похожих одна на другую. Поэтому видна вся тенденциозность таких картин, какие показывают в музеях в отделе эволюции. Библия признает эволюцию, вернее, развитие, но лишь в пределах вида, породу их. Теперь рассмотрим некоторые факты. Согласно исследований ученых, череп модерного человека в среднем имеет вместимость для мозговой субстанции от 1000 до 2000 кубических сантиметров. Найденный череп пиканфропуса имел около 1000 кубических сантиметров, или даже больше, потому что, как известно, что найденный череп был только частью черепа. Второй череп предисторического человека, называемого синотропус, или пекинский человек. Он имеет вместимость мозга в черепе 1050 кубических сантиметров. Третий, так называемый неандертальский череп, найденный в 1856 году в Неандертальской долине, недалеко от города Дюссельдорфа, Германия, имеет вместимость мозга в черепе около 1500 кубических сантиметров. Четвертый, так называемый кро-магнанский человек от 1660 по 1880 кубических сантиметров. Пятый, во Франции. В одной из пещер были найдены 5 разных скелетов, которые относят ученых к предисторическим людям. Вместимость черепа имеет 1550 до 1750 кубических сантиметров. В среднем череп современного человека имеет от 1350 и больше. Из наведенных выше фактов видим, что предисторический человек не был недостающим звеном, но вернее человек был всегда человеком от того начала, когда он был сотворен Богом. Появление человека наука относит к последнему или четвертичному периоду. Четвертичным периодом называется появление человека в истории Земли. Геология Миллера, страница 327 по 381. Бог сотворил человека по своему образу и подобию для особого предназначения. Покорил ему все, находящееся на земле. Человек был сотворен Богом материальным, то есть из праха земного. Таким было его материальное физическое тело. Но в это материальное тело было вложено Божье подобие. Это значит сочетание двух начал – человеческое материальное и божеское духовное. Следовательно, по божественному плану только человек предназначался для двух миров – видимого физического мира и невидимого духовного. Об этом невидимом мире святой апостол Павел так пишет: «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем жилище от Бога на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хочем совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью». 2 Коринфянам 5, 1 и 2 и 4. Натуралистическая эволюция не есть наукой, а лишь недоказанной теорией. Она есть больше философией, основывавшей свои предположения на разных спекулятивных домыслах, а не на науке. Поэтому дарвинизм и по настоящее время остается теорией, а не наукой. Ученый доктор Вильям Беттесон в декабре 1921 года в своем докладе заявил: «Я признаю, что наука не может объяснить происхождение человека и всего живущего, и что теорию эволюции можно лишь принять на веру». Приведу здесь рассказ о самом творце дарвинизма, Чарльзе Дарвине. Материал для этого рассказа взят из его частных писем и биографии. В одном из писем Дарвин заявляет: «Я никогда не был атеистом в смысле отрицания Творца». Второе его заявление: «Я думаю, что в первую клетку жизнь должна была быть вдохнута Творцом». Когда известный естествоиспытатель Альфред Уоллес посетил Дарвина, то ему пришлось подождать приема, так как сын Дарвина сказал: «Теперь мой отец молится». В 30-х годах прошлого столетия Дарвин был на огненной земле. Он был подавлен картиной тамошних нравов, типичным проявлением которых был разврат, где-то убийство, человеческие жертвоприношения. Через несколько лет он снова посетил эту страну. И что же? Нравственность дикарей стала неузнаваемой. Оказалось, что это было плодом христианской миссии, сил Евангелия, устранившей печальные факты. С тех пор пожизненно Дарвин был в числе членов и жертвователей этой миссии. Незадолго до своей смерти Дарвин читал послание апостола Павла к евреям и восхищался глубиной этой, по его выражению, царственной книги «Наука и религия» в Марцинковской, страница 39.